В 9 вечера город засыпает, и просыпается мафия. Как я четко отделила свою жизнь от жизни детей. Ну что, где мы встречаемся в субботу? Давай в центре где-нибудь, чтобы всем было удобно добираться. Окей. А все будут? Получается, кроме Машки. Почему? Машка сказала, что тоже приедет. Как же мы без нее? Она же родила только 2 недели назад. С кем она младенца-то оставит? Зачем оставлять с ним и приедет? Это мы с Калининой обсуждали грядущую встречу с бывшими коллегами. Мы долго собирались, переписывались, и вот, наконец, согласовали детали. Машка с младенцем действительно приехала. Он мирно сопел у нее на груди все время, пока мы ели, пили и громко вспоминали былые времена. О чем еще разговаривать бывшим коллегам? Все это время, пока мы там сидели, я ловила себя на некотором раздвоении. С одной стороны, меня умиляла эта картина, полная нежности, любви и ласки. А с другой, мне было остро жалко Машку. Но как можно было не воспользоваться моментом и не улизнуть из дома, оставив ребенка на попечение отца или бабушки? Она не была уставшей или замученной, ребенок никак ее не беспокоил, но сам факт ее неотделимой жизни от нее меня пугал. Я оглядывалась вокруг на знакомых мне матерей и видела одну и ту же картину. Ребенка носят и возят все время с собой. Везде и всегда. Свешивающиеся из тележек младенцы в Икее, сидящие в переносках в кафе, висящие на спине и груди на улице, дети рождались и немедленно прилипали к родителям. Почти на любой дружеской встрече кто-нибудь обязательно был с младенцем в переноске. А на свадьбе у наших друзей таких матерей было аж 2. Я же оказалась не готова к такому поглощению. Мне нужно было хоть чуть своего времени, своих дел и своего пространства. Пожалуй, я была самым мотивированным режимным родителем. С самого рождения детей я стремилась как можно быстрее привести их к удобному для меня жизненному ритму. Ритм этот должен был укладываться в простое правило. Утром мне нужно немного поспать, чтобы иметь силы дотянуть до вечера, а вечером мне нужно время для себя. То есть я стремилась привести детей к своему жизненному циклу, а не встроиться в их. Так же было в еде и в играх, помните? Мишка родился в 2004 году. Это был уже расцвет современного материнства. Рожаем осознанно, кормим по требованию, спим вместе, носим везде с собой в слинге, не обрываем пуповину с ребенком как можно дольше. Все это совсем не укладывалось в мою задачу — оставить себе островки личного пространства, не уходить с головой в ребенка. Казалось бы, все просто. Будь как ребенок, живи как ребенок, в его ритме. И будет тебе счастье и спокойствие. Ты даже будешь высыпаться. Возможно. Но сама мысль о том, что вдруг, став мамой, я перестану быть собой, а стану еще одним ребенком в семье, меня угнетала. Это же я, Юля. Я по-прежнему хочу есть, спать, вязать, смотреть итальянский мастер-шеф хоть немного минут в день. Моих минут. В одиночестве. Кормление по требованию с Мишкой было отменено сразу. Мне было проще жить по часам, чтобы хоть как-то управлять текущим днем и моими делами. Понимание, что ребенок точно накормлен и через полчаса вряд ли проголодается, спасало мои нервы. С Гришкой, правда, я решилась на эксперимент с кормлением по требованию, но хватило меня на неделю. Этот спиногрыз ловко начал мной манипулировать. Или я это себе придумала. В общем, земля начала уходить из-под ног, график рушился, я нервничала и в итоге молниеносно вернулась к кормлению по расписанию. Гришка, кажется, был не очень доволен моим решением. Но спокойная мать всегда лучше современной. Успокаивала я себя. Мысль о совместном сне вызывала у меня сразу тонну страхов. У мужа, кстати, тоже. Первые тяжелые месяцы с младенцем и так не отличались особенным спокойствием и бодростью духа. Так что добавлять еще переживаний не хотелось. Главный страх выглядел так. Я повернусь и задавлю ребенка. Или муж неудачно повернется. Пару раз после ночного кормления мы оставляли ребенка с нами в кровати. Но страхи не давали насладиться его присутствием рядом. И мы решили все-таки возвращать его в кроватку. Да, неудобно вставать ночью, плестись к нему, кормить, потом укладывать обратно. Но зато спокойно на душе. Нас мучили кошмары. Мы вскакивали с кровати в холодном поту, дико озираясь и спрашивая друг друга, где Мишка? Мишка при этом мирно сопел в кровати. В общем, ужас, что было. Но не только страх задавить меня мучил. Я боялась, что ребенок привыкнет к постоянному нахождению со мной в кровати, его потом не выгонишь. Ну, серьезно. Слышал я эти истории про 7-летних детей, которые спят с родителями. Сразу вспоминается Лиза Аарон из «Игры престолов», на груди у которой буквально висел ее 8-летний сын. Одно дело, когда ребенок приходит утром к тебе под бок поспать. Но другое дело, когда он все время спит в вашей с мужем кровати. А как же секс? А как же самое ценное на свете личное пространство — кровать? Да и написает еще. Самым ценным временем всегда был вечер. Хотя бы 2 часа вечернего тихого времени, когда можно в одиночестве заняться своими делами. И тут опыт моих подруг мне тоже не подходил. Ведь, опять же, проще всего сделать так. Дать ребенку возможность не идти спать до тех пор, пока он сам не устанет и не отрубится. Или пока родители не устанут и не пойдут сами спать. Взамен такие родители получают долго спящих детей по утрам. То есть дети подстраиваются таким образом под режим родителей. Но меня не проведешь. Знаю я эти договоренности, ага. Давай, мол, я буду с тобой поздно ложиться и также поздно вставать. Ага. А потом он все равно встает ни свет, ни заря. И какие претензии ему предъявлять? Ты же обещал, мы же договаривались. Нет, это так не работает. Поэтому я всегда отправляла детей спать в 9 вечера. Ну, то есть в 9 вечера мы шли читать, после чего я отчаливала. А там уж они могли сразу засыпать или чуть погодя. Главное, что 2 часа тишины и редких моих вскриков «Дети шлафен» от немецкого «спать» мне были обеспечены. Потому что в 9 вечера город засыпает и просыпается мафия. Таскать ребенка везде с собой я тоже не хотела. Что может быть прекраснее для молодой матери, чем выйти куда-то, хоть в магазин, без ребенка? Я вам даже больше скажу. Даже к дантисту приятно выйти, когда ты без ребенка. Пока я кормила, у меня вдруг сильно разболелся зуб. Анестезию было, конечно, нельзя, а лечить зуб нужно было. Я и так-то не в восторге от посещения дантиста. Я из тех, кто все знает обо всех стадиях зубной боли, и просто так, а особенно без боли, к врачу не полетит. Только уж когда не втерпёшь. А тут еще нужно было решиться на лечение без анестезии. Но даже весь этот грядущий ужас был перекрыт одной мыслью. Я поеду одна, на троллейбусе, по улице. Потом еще пройдусь пешком, а потом еще то же самое обратно. И все это без ребенка, как раньше. Чувствуете силу радости? Наверное, это эгоизм. А может быть, это попытка оставить себе хоть чуточку личной свободы? Поэтому идею пойти на день рождения или прогулку с друзьями я рассматривала сразу с точки зрения возможности оставить ребенка дома. И если такой возможности у меня не было, а ее часто не было поначалу, значит, я звала друзей к себе домой. Так, кстати, и появилась традиция играть в настольные игры по пятницам, о которой я вам рассказывала в истории про совместные игры с детьми. Есть, конечно, еще один важный момент. Где-то в глубине души я себе признаюсь, что я не брала все время детей с собой не только потому, что хотела с личного пространства. Так-то я большой трус и не люблю проблем. Одно дело сходить с детьми в магазин, взял коляску, покатил, еще удобно ее использовать для продуктов, а поехать с ребенком в гости? Он же не даст нормально отдохнуть. В чем смысл тратить это ценное время, чтобы все время быть у него на подхвате, менять подгузник, кормить, развлекать? Для того ли я еду к друзьям? А если что-то случится? А если он все время будет рыдать? Нет, дома спокойнее. Либо с кем-то оставить и пойти спокойно, хотя бы часок развлечься, либо уж остаться дома в привычной обстановке. Так-то. А отпуск? Если вы стоите, то лучше сядьте. Мы не ездили с детьми в отпуск. Самолет, море, вот это вот все до 6 Мишкиных лет. Летом сидели на даче. Сейчас я уже понимаю, что это был напрасный страх. Как чудесно было бы гулять с коляской по морскому побережью, а не по дачным проселкам. Но знаете, что мучило? Не только страх за то, что вдали от дома может что-то случиться, а что опять-таки не дадут отдохнуть. И я отдаю себе в этом отчет до сих пор. Я абсолютно убеждена, что для отпуска с детьми нужно придумать какое-то другое слово. Это не отпуск, и это не отдых. Это скорее самоуспокоение. Я хорошая мать, вывезла ребенка на море и солнце. По сути, это отпуск, до которого мы так и не дотягиваемся. Как белка в ледниковом периоде, который из последних сил пыталась ухватить желудь, а он каждый раз не давался, так и здесь. Ты вроде лежишь на пляже, дышишь морем, но по факту не лежишь, а все время что-то делаешь. Следишь, подтираешь, снова следишь, успокаиваешь. Не успеешь оглянуться, уже жарко, пора кормить ребенка. Вот же оно, море и солнце. Но недостижима полная радость. Я решила, что мне такая радость не нужна. Либо все, либо дача. Вот дура-то была. Я начала ездить с детьми сама в отпуск только лет с 10. И это было прекрасно. Интересно, что они помнят из наших совместных поездок. В одной из таких мы были с нашими друзьями, которые взяли с собой свою 2-летнюю дочь. Мне почти каждую минуту было их жалко. Вся эта беготня и ношение ребенка на руках, кажется, не давали насладиться ни едой, ни обалденными видами старых городов. Я внимательно наблюдала за ними и ждала, когда же они покажут свое раздражение, когда начнут бегающим взглядом поглядывать на часы, и вообще пыталась увидеть уставшие лица. А нет, ничего этого не было. Спокойные, счастливые люди, несмотря на недовольство ребенка время от времени чем угодно. Их это вообще не волновало. Они не собирались портить себе отпуск. Вот это да. Я была потрясена. То есть дело во мне. Просто это я нервная, не умею получать счастье. То самое минутное. Не умею жить здесь и сейчас, несмотря на обстоятельства. Видимо, да. Что тут поделаешь? Сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что я больше напридумывала себе страхов и лишила себя таким образом многих счастливых моментов с детьми. Предпочитая спрятаться дома в привычной обстановке, я уверенно отказалась от новых эмоций и приключений. С годами я стала увереннее, и сейчас бы уже позволила себе пойти в гости с младенцем. А если бы он все время плакал, то просто бы вернулась домой. Подумаешь, проблема. Но границы между мной и ребенком я бы оставила и сейчас. Нет для меня ничего важнее, чем оставаться наедине сама с собой. Хоть иногда. Хоть даже и в кресле у стоматолога.